Часть третья, глава первая. Завидев нас, из ручья выбрался обнаженный до пояса Алан де Тридент. Я впервые увидел его без доспехов и даже без рубашки. Засмотрелся на развитые, даже переразвитые от постоянных упражнений с мечом, грудные пластины мышц, что сперва показались похожими на женские груди, очень уж выпуклые и сдвинутые вниз в состоянии покоя. Но едва на берегу поднял с земли рубашку, приподнялись, окаменели, их прочертило тугими сухожилиями, а тонкие полоски шрамов стали выпуклыми, заметными. На вертеле медленно поворачивается освежеванная туша молодого оленя. Лучники разложили на скатертях захваченные из дома хлеб, сыр, фрукты, рыбу, пучки молодого чеснока и лука. Мне освободили место. Тюрингем сноровисто срезал зажаренные тонкими ломтями, посолил и разложил передо мной. Я накрыл стеблями лука, с удовольствием вдохнул бодрящий запах. Зигфрид и виконт Теодерих сидели с Аланом. Тот с горячими глазами рассказывал. Мы с утра до поздней ночи не покидали сёдел, уподобившись диким кочевникам. А когда пришли в южные страны, то днем спали, а ехали ночами. Пока безжалостное солнце не вытапливает плоть из-под шкуры, что стало толще доспехов из кожи буйвола. Мы ели сухари, а потом уже чахлую траву. Но шли через пустыню неудержимо. Назад пути нет. Мы же рыцари. Нам стыдно отступить, словно простолюдинам. Чужие духи зла хохотали в ночи, иногда показывая страшные лики в багровом свете костра. А ночами садились на грудь, хватали за горло, щелкали зубами. «И король был с вами?» — спросил виконт восторженно. «Да, ведь он тоже рыцарь. В походе все равны». «Все равны только в гробу», — подумал я. «Да и то, одни в дубовом, другие в сосновом». «С нами был даже герцог Волк Венбердинский, чей род восходит к легендарному готу, победителю ледяных королей и открывателю второго прохода. И этот человек с такой родословной делил пищу и кров с простыми солдатами. Сэр Ричард, вы можете себе такое представить?» Я задержал кусок у рта, прожевал то, что уже откусил, ответил сипло. «А что родословное? Кто хорошо служит своей родине, тот вообще не нуждается в предках». Зигфрид хмыкнул. Алан возразил уязвленно. «Но люди с таким ветвистым фамильным деревом встречаются крайне редко». «Фамильное дерево», — пояснил я. «Это дерево, на котором ветви столь неинтересны, что вынуждены хвастать о своих корнях». «Ваш герцог таков?» «Нет, он доблестный воин». «Значит, вы его позорили, рассказывая о его предках, вместо того, чтобы похвалить его самого. Дорогой Алан, генеалогия — это история происхождения от некоего предка, который сам отнюдь не стремился выяснить свою родословную. Иначе генеалогия могла бы стать еще длиннее». Зигфрид вновь хмыкнул, сказал глубокомысленно. «Титулы, декорации дураков. Я вот никому не рассказываю, сколько у меня предков. Зачем? Я сам знатный предок. Пусть начинают считать от меня Зигфрида Великолепного». Алан сказал подозрительно. «Великолепного? Это вы сейчас придумали, сэр Зигфрид. Кто вас называл великолепным?» «А хоть и я», — ответил Зигфрид, ничуть не смутившись. «Разве я не просто чудо? Ведь еще не все потеряно, еще терять да терять». Алан вздохнул. «Порядочность, как и девственность, теряется навсегда. Теперь Зигфрида уже ничто не спасет». Зигфрид принял от лучников исходящий паром кусок мяса, вгрызся, как голодный волк, довольно взрыкивал, глаза стали как щелочки. Ульман, Тюрингем и Харальд ели степенно, соблюдали манеры, подсмотренные у господ. Харальд принялся рассказывать о волшебных камнях, что приносят удачу. Ульман, в свою очередь, рассказал о камнях, что удачи не приносят, зато оберегают от бед и неудач. На что Тюрингем вспомнил про камешек горного короля, потерянный сотни лет тому где-то в этих краях, который мог и оберегать, и удачу приносить, а еще привораживал всех женщин. «Смотря какой у него по мощи камень», — пробормотал Харальд. Оглянулся на меня. «Вас, должно быть, удивляет, ваша светлость, что говорим о камнях, а не о благородном железе, что именуется сталью, не о серебре, золоте». Я сдвинул плечами. «Нисколько. Иные камни дороже золота». Он взглянул на меня уважительно. «Вы сталкивались с ними?» «Да», — ответил я коротко. «Да». «И даже держали в руках?» «Да», — повторил я. Голос мой стал глуше. «И держал, и сам вставлял в...» Словом, когда приходило время, покупал новый камень взамен устаревшего, более мощный, позволяющий больше. Ставил на маму, смотрел, как пашет. В моей стране это называется апгрейдом. «Называется?» — повторил он с почтением. «Значит, там колдуют и другие?» «Все умеют делать», — отмахнулся я. «А чем еще знаменит тот проц, в смысле камень горного короля, кроме привораживания бабс? Все-таки это не самое достойное применение». «Не скажите, ваша милость». «А что такого?» — не понял я. «Да только свистни. Нет, камень на такую ерунду тратить глупо. Лучше уж микроскопом гвозди». Харальд даже встал от излишней почтительности. То ли перед камнем, то ли передо мной. Я жестом велел сесть, он сказал звенящим от почтительности голосом. «Это великий камень. Только с его помощью удалось остановить черного властелина. Так его называют, хотя легенды говорят, что он был светлым, как солнечный луч. А другие вовсе гласят, что он был юной женщиной. Словом, властелина сковали чарами камня, низвергли и запечатали всеми могучими чарами выход на поверхность. Однако...» Я кивнул. «Понятно, все сдается коррозии, даже чары». Он смотрел с великим уважением. «Вы, господин, зрите прямо в корень. И хотя черный властелин в аду, но оттуда можно выбраться. Да, вы правы. Если есть вход, то есть и выход. Два выхода надежно завалены и задвинуты горными пластами, а третий самый уязвимый — чарами. Они ослабели за эти 20 000 лет, а властелин, напротив, набрал мощи от силы ада». «Он что?» — спросил я. «Бессмертный?» Харальд посмотрел на меня с удивлением и даже отстранился, словно его шокировал вопрос. «Ну, конечно, господин! Или вы так шутите? Все властелины бессмертны. Ходили слухи, что и у них есть уязвимые места, но пока еще никто властелина не убил. От старости они, понятно, не умирают». От зажаренного оленя ребра до ноги. Да и те с головой и кишками бросили в кусты. Там началось шевеление. Раздраженный писк. Ветки колышутся. Вспыхнула драка между мелкими зверьками. А мы, запив обильный обед, кто вином, кто чистой водой, разобрали коней. Я поднялся в седло с думами о волшебнице. Очень уж непоследовательно ведет себя. Хотя многие слова и поступки объяснимы. Если принять гипотезу, что сколько бы ей ни было лет, все такая же, какой была. Не будем уточнять, сколько лет или веков, женщина все-таки. Да и не знаю, если честно. Да и то, где здесь продвинешься? Лес и звери вокруг, а люди прячутся в норы, как те же звери. Чтобы жить в глуши и быть продвинутой, нужен интернет, желательно выделенка или что-то подобное. Впрочем, не может быть, чтобы такое не существовало и теперь, хотя в какой-то урезанной и до нельзя искаженной форме. Все-таки интернет был повсюду. Его и создавали на случай ядерной войны, чтобы, когда все порушено и выжжено, все-таки оставалась связь с уцелевшими. «Стоп!» — велел я. Отряд послушно остановился. Рыцари опустили ладони на рукояти мечей, а лучники схватились за луки. По непроверенным, но заслуживающим доверия данным, вон там тихое болото, да? «Точно», — подтвердил Харальд. «Объедем», — решил я. «Сегодня там что-то сидит очень голодное. Харальд, а эта дорога ведет к реке?» «Да, ваша милость». «А через реку брод?» «Как раз дорога к нему и ведет». «Ехать осторожно», — предупредил я. «По тем же данным, вблизи реки появились зыбучие пески, как раз по дороге». Харальд нахмурился, в глазах недоверия, но поехал вперед, захватив трех лучников. Болото обошли по дуге, а гора, мимо которой едем сейчас, в былые времена была, чувствуется, одним монолитом, чем и гордиться. Сейчас же время и дожди исхлестали до трещин, доказывая на примере, что вода в самом деле любой камень точит. В щели вцепились корнями кривые, ужасно жилистые деревья. Корни у них цепкие, толстые, похожие на удавов, заползающие в любую щель, не то разрушающие камни, не то напротив, скрепляющие всю эту массу глыб в единое целое. Подобие рыцарского замка, одинокого и очень горного барона. Прячась от нас, за деревьями бежит очередная лесная речка, трусливая, как заяц, живучая, подобно кошке. Ее пытаются остановить, придушить и скромсать падающие от старости деревья великаны, скатывающиеся с горы тяжелые камни. Но она все бежит, оставляя на острых сучьях клочья пены. Подныривала под деревья и сопя от натуги прорывается, как дикий зверек, дальше. Пугливо огибает огромные глыбы. Хоронится от всех, а сама все набирает силы от родничков и ручьев. Мы потеряли ее на пару часов, а когда то ли сделала крюк, то ли мы обогнули холм, с ревом и грохотом выбежала чуть ли не навстречу. Выжившая, сильная, понеслась к видневшимся далеко-далеко ярко-красным черепичным крышам не то маленького городка, не то разросшегося села. Именно здесь дорога пошла к этой широкой реке, намереваясь одолеть ее вброд. Харальд и трое лучников выехали вперед, швыряли перед собой камни, подбирали и снова бросали. Когда уже казалось, что все благополучно, один из лучников испуганно вскрикнул. Камень упал на твердую, покрытую пылью дорогу, выжженную и утоптанную копытами и укатанную колесами, даже вроде бы подпрыгнул и беззвучно утонул. Они остановили коней и принялись бросать камни, отмечая опасное место. Я с тремя рыцарями проехал медленно дальше, а все лучники слезли с коней и камнями огораживали так внезапно появившиеся зыбучие пески. Зигфрид принялся рассказывать пространствующую проплешину, что вот так двигалась через его родные края, когда он был еще маленьким. В ней исчезало все, и даже приглашенный из города епископ ничего не мог сделать. Также оказались бессильными и все маги, колдуны, чародеи и волшебники. «Вся надежда на странствующих рыцарей», — заявил он гордо. «Отвага решает все». «Но как же, — проговорил Харальд озадаченно, — как же, если даже непонятно с кем драться?» «Настоящий рыцарь найдет», — ответил Зигфрид гордо. Он оглянулся на меня в поисках поддержки. «Не так ли, сэр Ричард?» «Да», — согласился я, — «такова жизнь. Пройдешь один квартал, в смысле лесок, завернешь за угол, и там всегда есть место подвигам». «Вот видишь», — сказал Зигфрид Харальду победно. Харальд вздохнул. «Да, жизнь такая. Все, что не к лучшему, то делается. Иные вышли в люди из нелюди. Вот и приходится». «Все мы братья по крови», — согласился я. Уточнил. «До первой крови». «Дважды я видел поднимающиеся дымки. На пожары не похоже. Явно костры, а когда увидел третий, удивился. «Это что же? На природу людей потянуло? Партия зеленых куда смотрит?» Харальд не понял, обратил ко мне изможденное, все еще злое и голодное лицо. «Вы о ком, ваша милость?» «Ну, мы уж точно не зеленые», — сказал я. «И не вегетарианты-сыроеды. Он уже третий дымок. Если это путешественники, то, во-первых, слишком густо пруд, во-вторых, проще добраться до города, там отель с чистыми простынями и теплыми служанками». Харальд брезгливо отмахнулся. «Никчемные людишки! Господь повелел людям в поте лица своего добывать хлеб насущный, а они надеются на...» «Халяву», — подсказал я. Он не понял, но переспрашивать не стал. В литой воинской голове две мысли одновременно не умещаются. Кивнул. «На удачу надеются. Последнюю надежду никчемных. Здесь под нашими копытами, простите, под копытами наших коней, когда-то был богатый и огромный город. Простирался на мили и мили. А так как в древности все были могучие колдуны, то никчем и надеются отыскать их волшебные вещи. Правда, копать приходится глубоко. Не понимаю, почему все древние города ушли под землю. Какая могучая магия заставила осесть на такие глубины? Слышал в детстве, что однажды в одном селе копали очень глубокий колодец, но воды все не было. Когда уже хотели бросить, наткнулись на гладкий камень. Сдвинуть не удавалось, начали окапывать. Обнаружили прекраснейшую статую женщины, но и ее вытащить не удавалось. Потом поняли, что на пьедестале, начали копать дальше и глубже. Из других деревень пришли помогать, но пьедестал оказался длинным. В смысле высоким, а когда начали окапывать с боков, земля обвалилась. Люди чудом остались живы. Пошли слухи, что эта статуя — богиня счастья. Где она будет стоять, тот город будет защищен от бед. Я спросил заинтересованно. «И что с той статуей? Так и осталась под землей?» «Так и осталось», — ответил Харальд со смешком. «Правда на том не кончилось. Из города пришли люди побогаче, выбрали всю землю, раскопали шире и глубже, но пьедестал все тянулся и тянулся вниз. А просто сломить статую не удавалось. Из какого-то особого камня. Как умели делать древние. И с пьедесталом была одним целым. Словом, плюнули и городские. Наконец слух дошел до тамошнего короля. Прислал целую армию рабов, инженеров. Те выкопали огромный котлован и обнаружили, что это не пьедестал, а длинный, как игла, шпиль, установленный на крыше здания. Сколько в здании этажей, непонятно, дорылись только до крыши. Сообразили, наконец, что под землей погребен целый город, а эта статуя на крыше самого высокого здания. Понятно, начали копать еще старательнее, но... Я попытался представить масштабы раскопок. Ужаснулся, переспросил. «И как?» Он отмахнулся. «Дожди, снега, пыльные бури. Все это только тормозило раскопки, но не прерывало. Но когда старый король умер, молодой снял половину людей, надо было строить стены вдоль границы. В королевство вторгались неведомые враги. Лет 20 длилась война. Молодой король погиб, а его младшему брату не до раскопок. Ими занимаются в благополучное время, когда все сыты и не надо воевать. Так что все забросили. Да и как докопаться, если остальные дома еще глубже, чем то здание?» Я попытался припомнить масштабы раскопок Геркуланума и Помпей, но не смог. Да и не тот масштаб, здесь все наоборот. Как если бы древние римляне пытались раскопать засыпанный полностью Нью-Йорк, а также пытались бы использовать найденные при раскопках колеса и диски от автомобилей, нержавеющие ножи домохозяек, что никогда не тупятся, особо прочные сковородки, работающие карманные фонарики. А уж для колдунов находка любой аптеки так и вовсе неслыханное сокровище.